Глава 8. Снег сыпал днем, всю ночь мело. В окне моем белым бело. А здесь внутри, поджав крыло, чей взор горит, что так светло? И кто дарит душе тепло? Кристобаль Ламот. Они сидели друг против друга, склонившись над пачками бумаг. В библиотеке стоял пронизывающий холод. Роланду казалось, что ему уже в жизни не отогреться, и он с вожделением вспоминал разнообразные предметы одежды, которые ему ни разу не довелось носить. Вязаные митенки, теплые кальсоны, закрывающие лицо лыжные шлемы. Мот, собранная, подтянутая, приехала рано. Роланд и хозяева еще завтракали. Нарядилась она тепло, в твидовую куртку и шерстяной свитер, светлые волосы, которые вчера, когда она сидела за ужином в холодной гостиной у Бейли, ни под чем не прятались, теперь опять облекал зеленый шелковый шарф, завязанный под подбородком. Библиотека располагалась в просторной комнате с каменными стенами и сводчатым потолком, изукрашенным резным густолиственным орнаментом. На каменной облицовке огромного камина, пустого, выметенного, был вытесан родовой герб Бейли, крепкая башня и небольшая рощица. Готические окна выходили на заиндевевшую лужайку. Окна были обыкновенные, прозрачные стекла в свинцовых рамах и витражные, яркие, в прерафаэлитском вкусе. В центральных медальонах изображалось, как на зеленом холме возводится золотой донжон, обнесенный укреплениями, увешанный нарядными стягами. В медальоне же среднего окна в ворота донжона въезжает кавалькада рыцарей и дам. Поверху витража раскинуло пышные ветви розовое дерево, на ветвях вместе с белыми и алыми цветами висели кроваво-красные плоды. По сторонам же снизу доверху клубились виноградные лозы. В гуще кучерявых отростков и разлапистых с прожилками листьев лиловели громадные гроздья на золотистых черенках. За стеклами шкафов чинно выстроились книги в кожаных переплетах. К ним, как видно, много лет никто не прикасался. Посреди комнаты стояли массивный стол с кожаной столешницей в чернильных пятнах и царапинах и два кресла с кожаными сиденьями. Кожа на них когда-то рыжая, побурела и крошилась. Сядешь, на одежде наверняка останется налет ржавого цвета. В центре стола чернильный прибор. Пустой, потемневший серебряный подносик для ручек и два сосудца зеленоватого стекла, на дне которых чернел сухой порошок. Джон Бейли, объехав в своей коляске стол, выложила на него пачки писем. «Надеюсь, тут вам будет удобно. Если что-нибудь понадобится, просите, не стесняйтесь. Я бы растопила камин, да трубы уже лет 100 не чищены, как бы вы тут не задохнулись от дыма. Да и дом спалить недолго. Не замерзнете?» Мот, возбужденная, ответила, что не замерзнут. Щеки цвета слоновой кости слегка разрумянились. Как будто по-настоящему жизнь пробуждается в ней лишь при стуже, как будто холод ее стихии. «Ну, тогда я вас оставляю. Работайте. Жду не дождусь каких-нибудь открытий. В 11 сварю кофе. Я вам сюда подам». Отношения не клеились. Мот предложила свой порядок работы. Каждый читает письма своего поэта и делает выписки, придерживаясь той системы, которую она применяет у себя в женском информационном центре. Роланд не соглашался. Ему не нравилось, что на него давят, а кроме того, накануне он рисовал себе совсем другую картину, как он теперь понимал, смехотворно-романтическую. Два исследователя, склонившись над письмами, восстанавливают ход событий и вместе проникаются чувствами своих героев. Он возразил, что если действовать так, как предлагает Мот, повествование утратит последовательность. Мот же резонно ответила, что сегодня неопределенность считается достоинством повествовательной структуры, что внести перекрестные ссылки можно и после, что времени в обрез, и что ее в первую очередь интересует Кристобаль Ламот. Волей-неволей Роланд согласился. Времени у них действительно было мало. Они молча принялись за работу. Прерывала их только леди Бейли, то приносила им термос с кофе, то заглядывала узнать, что новое. «Послушайте», — сказал Роланд, — «Бланш носила очки?» «Не знаю». «Тут сказано, что она сверкала глазами-стекляшками. Именно так и сказано». «Может, это про очки, а может, он сравнивает ее со стрекозой или еще каким-нибудь насекомым. Он ведь, кажется, читал стихи Кристабель про насекомых. В то время кто только насекомыми не увлекался». «А как она, Бланш, вообще выглядела?» «Точно неизвестно. Мне кажется, она была очень бледная. Впрочем, это скорее из-за имени». Примечание. Бланш. Белая. Французский. Сначала Роланд работал с каким-то пристальным любопытством, с которым читал все, написанное Рандольфом Падубом. Это было особого рода любопытство. Что-то вроде предвосхищения знакомого. Роланд уже знал обычные ходы мысли автора, уже читал те же книги, что и он, уже свыкся с характерным строем фразы, смысловыми акцентами. Он мог мысленно забегать вперед и угадывать ритм еще непрочитанного, как писатель различает в сознании призрачный ритм еще не написанного. Но скоро, очень скоро, привычная радость узнавания и предузнавания начала сменяться тяжестью. Главным образом от того, что и автору писем писать их было нелегко. Падуб никак не мог взять в толк, что же это за человек, предмет его любопытства, адресат его писем. Это непостижимое существо выбивалось из его картины мира. Он просил объяснений, а вместо этого ему, кажется, подбрасывали новые загадки. Так как в распоряжении Роланда оказались письма лишь одной из сторон, узнать, в чем же состояли загадки, он не мог, и все чаще поглядывал на сидящую напротив непонятную женщину, которая с молчаливой старательностью и тошнотворной методичностью делала подробные аккуратные записи в разложенных веером карточках и, хмурясь, скрепляла их серебряными крючочками и булавками. «Письма», — осенила Роланда, — «это такая форма повествования, где не бывает развязки». Нынешняя филология сосредоточилась почти исключительно на теориях повествования. Письма не имеют изначально заданной фабулы, повествование в них само не знает, куда повернет в следующей строчке. Если бы Мот не обдавала его таким холодом, он поделился бы с ней своим открытием, открытием чисто теоретического свойства, но она даже не удостаивала его взглядом. Письмо, наконец, не предназначено для читателей как соавторов или читателей как угадывающей и предсказывающей инстанции. Оно вообще не для читателей. Оно, если это настоящее письмо, написано для читателя, одного единственного. Тут Роланда пронзила еще одна мысль. А ведь прочие письма Рандольфа Генри Падуба этим качеством не обладают. Учтивые, тактичные, часто остроумные, порой и глубокие, но ни намека на непосредственный интерес к адресату, будь то издатель, литературные единомышленники или противники, или, насколько можно судить по сохранившейся переписке, собственная жена, которая большую часть писем уничтожила. Эллен Падуб писала, цитата: «Страшно представить себе, как хищные руки шарят в письменном столе Диккенса в поисках личных бумаг, где он запечатлел свои интимнейшие чувства. Для себя и только для себя, не на потребу публики. А те, кто не удосуживается с должным вниманием перечитать его восхитительные книги, так и пожирают его письма, полагая, что знакомятся так с его жизнью». Конец цитаты. «Вот и эти письма, эти емкие, страстные письма», — сконфуженно думал Роланд, — «они ведь не для меня писались. Это не Рагнарёк, не Духами вожденны, не поэма о Лазаре. Письма эти для Кристобаль Ламот». Цитата. «Ваш ум, ваша дивная проницательность чтобы я мог писать вам так, как мне пишется в часы уединения, когда я пишу настоящее, то, что для каждого и ни для кого, и мое заповедное «я», которое не обращалось ни к одной живой душе, в вашем незримом присутствии чувствует себя как дома. Ну, что я говорю, как дома? Вздор, сущий вздор. Вам угодно, чтобы я чувствовал себя до крайности «унхаймлих», как выражаются немцы, ни в коем случае не как дома, чтобы я все время был начеку, все время остерегался промашки, чтобы оставил надежду оценить еще одну поразительную мысль вашу, еще одно скользнувшее ярким лучиком замечание. Примечание. «Унхаймлих». Страшно. Немецкий. Да и для чего поэту дом? Удел поэта не огонек камелька и комнатная левретка, а пожар заката и лихие гончие. А теперь скажите, правду я написал сейчас или нет? Понимаете, может быть, поэзия — это голос любви. Любви вообще, к тому ли, к этому ли, ко всей ли вселенной, а вселенную надо бы любить не как совокупность всего, а как нечто отдельное, когда бы каждый отдельный миг ее бытия не заключал в себе совокупность всех жизней. Мне, любезный друг мой, этот голос всегда представлялся голосом любви неутоленной, и, похоже, тут я не ошибаюсь, ибо утоленность ведет к пресыщению, от пресыщения любовь умирает. Многие знакомые мне поэты сочиняют не иначе, как в восторженном состоянии, которое они сравнивают с влюбленностью, вместо того, чтобы просто признать, что влюбляются или побуждают себя влюбиться в эту ли свеженькую барышню или в ту юную резвушку, лишь затем, чтобы найти свежую метафору или обнаружить в себе способность видеть вещи в ином ярком свете. По правде сказать, я всегда считал, что могу объяснить их влюбленность, чувство, по их уверениям, ни на что не похожее, впечатлением, которое сделало на них пара черных глаз или равнодушный взгляд голубых, равно изящная поза или изящный поворот мысли, равно жизненный опыт некой особы женского пола, приобретенной за 22 года хотя бы с 1821 по 1844. Я всегда считал, что влюбленность — одно из отвлеченнейших понятий, а та или иная влюбленная пара — всего-навсего его маски, а с ними и поэт, принимающий их как должное и наделяющий особым смыслом. Я бы сказал, впрочем, долой бы, говорю прямо, что дружба есть чувство более драгоценное, более избирательное, более интимное и во всех отношениях более прочное, чем любовь. Без такого возбуждения лирика им не дается, и они распаляют себя всеми удобными способами, но хотя чувства их неподдельны, все-таки не стихи сочиняются для барышень, а барышни существуют для сочинения стихов. Видите, между чем и чем я разрываюсь. И все же не устану повторять, ведь вы, смею думать, не поморщились от моих кислых слов о мужском поклонении идеалу в женском обличии и о двоедушии поэтов, разве что взглянули искоса вашим собственным взглядом поэта, умудренным своим взглядом. Так вот, я готов повторять снова и снова. Я пишу вам так, как пишется мне в часы уединения, с тем заповедным во мне. Но как мне назвать его? Да вы, верно, и сами знаете. Вы знаете. С тем, что творит, с тем, что и есть творец. Надо бы добавить, что самого меня толкает к сочинению стихов не какой-то лирический порыв, а нечто неугомонное, тысячедумное, пристрастное, наблюдающее, испытующее, любопытствующее, что больше походит на свойства души большого романиста, Бальзака, которого вы, любезный друг мой, будучи француженкой и располагая, по счастью, большей свободой, чем английские леди, скованные запретами благонравия, знаете и понимаете. Что я пишу не романы, а стихи, Это лишь от любви к музыке слова. Ибо поэт отличается от романиста тем, что забота первого — жизнь языка, а второго — улучшение нравов. Ну а ваша забота — явить глазам смертных некий замысловатый, нечаемый мир, не так ли? Город Ис, антипод Парижа, пар Иса, башня не в воздухе, а под водой, розы в пучине, летучие рыбы и прочие твари, обжившие чуждую стихию. Видите, я начинаю вас постигать, я еще прокрадусь в ваши замыслы, как рука в перчатку, если похитить вашу метафору и подвергнуть ее нещадному истязанию. Впрочем, если пожелаете, ваши перчатки могут остаться такими же чистыми, благоуханными и аккуратно сложенными. Право, могут. Вы только пишите мне, пишите. Я так люблю эти прыжки и припрыжки вашего пера, эти внезапные вздроги штриха. Конец цитаты. Роланд взглянул на свою напарницу или противницу. Судя по всему, работа у нее шла так бойко и споро, что позавидуешь. Между нахмуренных бровей развернулся веер тонких морщинок. Стекла витражей преобразили мод до неузнаваемости. Она ярко озарилась разноцветными холодными сияниями. Склоняясь над записями, она то и дело погружалась щекой в виноградную лиловость. На челе расцвели зелень и золото. На бледной щеке, на подбородке, на губах пятнами краснели и розовели ягоды и цветы. Багровые тени лежали на веках. Зеленый шелковый шарф на голове украсился сияющими пурпурными кряжами с башенками. В неярком нимбе вокруг подвижной головы танцевали пылинки, черные точки в соломе на золотистом свечении, незримые частицы, которые, обретая видимость, напоминали дырочки, оставленные булавкой в листе цветной бумаги. Услышав голос Роланда, Мот подняла голову, и цвет за цветом целая радуга пробежала по ее лицу. «Извините, что отрываю. Я только хотел спросить, вы что-нибудь знаете про город Ис? И-С?» Мот стряхнула сосредоточенность, как собака стряхивает воду. «Это бретонская легенда. Про город, который поглотило море за грехи его жителей. Правила им колдунья, королева Дауда, дочь короля Градлана. В одном варианте легенды сказано, что все женщины в городе были прозрачны. Кристобаль написала про него поэму. Можно взглянуть? Только недолго. Я с этой книгой работаю». Мот через стол толкнула книгу Роланду. «Серия литературной Талахасси. Женская поэзия. Кристобаль Ламмот. Избранные стихи и поэмы. Подред Леоноры Стерн. Сафо Пресс, Бостон. На пурпурной обложке белая прорезь. Прямоугольная чаша фонтана, над которой, склоняясь друг к другу, обнялись две женщины в средневековых костюмах, на обеих головные уборы с вуалью, широкие пышные пояса, у обеих длинные косы». Роланд пробежал поэму «Затонувший город». Ей предшествовала краткая статья Леоноры Стерн. Цитата. «Как и «Стоячие камни», эта поэма написана на сюжет, который Ламмот почерпнула из знакомой ей с детства бретонской мифологии, мифологии ее предков. Этот сюжет был весьма интересен ей не только как поэту, но и как женщине, поскольку в легенде отражено, можно сказать, культурное столкновение двух типов цивилизации — индоевропейского патриархального уклада в лице Градлана и более архаичного, подчиненного инстинктивному природному началу язычества, которое воплощается в образе его дочери, королевы-колдуньи Дауды, оставшейся в морской пучине, в то время как Градлан совершает спасительный прыжок на берег в Кемпер. Женский мир подводного царства противопоставлен живущему по мужским законам индустриально-техническому миру Парижа, который бретонцы часто расшифровывают как «пар-ис». Они утверждают, что когда Париж за свои грехи уйдет под воду, город Ис поднимется из моря. Любопытно отношение Ламот, так сказать, к преступлениям Давуды. Отец поэтессы Исидор Ламот в бретонских мифах и легендах, ничтоже сумняшися, пишет об извращенности Давуды, хотя оставляет этот пункт без уточнения. Не уточняет Ламот и... Роланд снова полистал поэму. «Всех жен румяней, жены из диковинного града Ис. Под кожей, словно из стекла, строится кровь алым ала. Следи, мужчин, досужий взор, как кровеносных жил узор, густая вязь артерий вен питает кровью каждый член. Серебрится кожа, как покров из водотканых из шелков. То казнь, воон и времена, за все грехи им суждена прозрачность от нескромных глаз, ничто не скрыть, все напоказ. Но всякая собой горда, чело украшено всегда золотым венцом. Над затонувшим градом Ис провал озыбленный навис. Туда, к блистающим зыбям, собор вознес свой шпиль, а там, как в зеркале открылся вид, стремглав такой же шпиль висит. Меж этих островерхих крыш, как в небесах весенних стриж, макрель играет над собой, зеркальный видя образ свой. К листве протянута листва, тут все вдвойне, и естества, обитель водная двойна, даль отражением стеснена, как будто камни купола все-все в шкатулке из стекла. Обжившийся в пучине вод прозрачный грешный сон ведет без слов беседы. Как бездна город погребла под гладью словно из стекла, так и томление водениц заключены в стеклянность лиц и бродят, рдея багрецом, как токи струй на дне морском средь водорослей валунов, средь хрупких белых костяков. Так они и работали, продрогшие и возбужденные, стараясь не терять ни секунды, пока леди Бейли не подала им ужинать. Когда в тот первый вечер Мод Бейли возвращалась в университет, погода начинала портиться. В просветах между деревьями за окнами автомобиля было видно, как, нагоняя мрак, сползаются тучи. Полная луна из-за какого-то хитрого свойства густеющего воздуха казалась далекой и вместе с тем худосочной, нечто круглое, малое, тусклое. Дорога шла через парк, большую часть которого посадил прежний сэр Джордж, тот, что женился на Софии, сестре Кристобель, большой любитель деревьев. Деревьев со всех концов света — персидские сливы, турецкий дуб, гималайская сосна, кавказский и грецкий орех, иудино дерево. Как все люди его поколения, он мерил время не только своим веком. Унаследовав вековые дубы и буки, он насадил аллеи, рощи и леса без всякой надежды дожить до тех лет, когда они поднимутся в полный рост. В нахлынувшей тьме мимо зеленого автомобильчика бесшумно проносились громадные узловатые стволы, вставали в белесых лучах фар, как чудовище на дыбы. Повсюду из леса доносилось ознобное потрескивание, все живые ткани в природе съеживались от холода, то же, что испытала накануне Мот, когда вышла из дома во двор. Руки и ноги после комнатного тепла свело, от зябкого воздуха перехватило дыхание, прошиб, по образному выражению, цыганский пот. Когда-то по этим аллеям, погоняя запряженного в двуколку пони, ездила Кристобель. Непокорная, захваченная, может быть, духовным порывом, спешила к обедне, которую строго по чину служил преподобный Мосман. Что-то с Кристобель сегодня не было никакого сладу, и Мот на всякую угрозу душевному спокойствию отвечала тем, что принималась работать еще четче. Схватить, систематизировать, разобраться. Но то было днем, в доме за крепкими стенами. Зато здесь все иначе. К катит себе и катит воображаемая двуколка со скрывшейся под вуалью путницей. И вздымаются по обочинам крепкотелые такие деревья, и каждая ныряет в темноту с каким-то звонким призрачным звуком. Старые, заматерелые, серые зеленью. Правда, истинный предмет ее пасторских попечений — не деревья, а женщины. Но Мот, ее поколение, знает об этих вековых созданиях и то, что им грозит увядание и гибель от кислотных дождей и невидимого загрязнения воздуха, приносимого дыханием ветров. Ей вдруг представилось, как сотню лет назад они, еще гибкие и стройные деревца, зелень с золотом, играют, колышутся среди ясной весны. И загустевший лес, рокот металлического автомобиля, ее настырное любопытство к тому, как и чем жила Кристобель, вмиг все сделалось мороком, что живет и черпает силы в юном цветении прошлого. Вокруг стволов на черной земле поблескивали сыростью осевшие вороха мертвых листьев, такие же листья пятнами чернели на неровной поверхности шоссе. На дорогу перед машиной выскочил зверек, свет фар тусклым красным огнем отразился в глазках-полушариках, и зверек кинулся прочь. Мот повернула руль и чуть не врезалась в толстый дубовый пень. На миг на ветровом стекле материализовались... Что? Капли какие-то или чешуйки? Мот сидела в машине... А снаружи обитало что-то живое, что-то само по себе. Дома все блистало безупречным и приветливым порядком. Нарушали его только два письма, которые закусил своей щелью почтовый ящик. Мот выдернула письма, прошлась по комнате, задергивая все шторы и зажигая лампу за лампой. Вот и у писем угрожающий вид. Один конверт голубой, другой — коричневый, будто из оберточной бумаги, какими вновь обуянные заботой об экономии университеты заменили свои прежние конверты, глянцевые белые, с гербами. Письмо в голубом конверте было от Леоноры Стерн. На другом значилось «Колледж принца Альберта». Не будь Роланд в Линкольн шире, Мот подумала бы, что от него... Не очень любезно она сегодня с ним держалась. Можно сказать, как с мальчишкой. Допекла ее эта работа. Почему у нее ничего не выходит легко и красиво? Почему она только и способна, что упрятать себя в этот сверкающий опрятностью надежный ларец и работать, отгороженная от всех стенами и шторами? Это все Кристобель с ее борениями. Это она переладила мысли и чувства Мот, заразила ее тревогой. Цитата. «Вот вам загадка, милостивый государь. Загадка старая, простая загадка. Загадка, над которой и раздумывать не стоит труда. Хрупкая загадка из белого и золотого, а в середине — живое. Лежит мягкая золотая подушечка, как она блестит, вы можете увидеть, как это ни странно, лишь зажмурившись, увидеть на ощупь мысленным осязанием. И заключена эта подушечка в хрустальную шкатулку на просвет туманную, круглости безупречной, ни уголка, ни бугорка, а только обманчивая млечная прозрачность лунного камня. И все это одето в шелковую оболочку, мягкую, как пух и как сталь прочную, и упрятано в алебастровом сосуде. Сравните его, ну, хоть с погребальной урной, только без надписи, потому что нету в ней пока никакого праха, и без постамента, и без высеченных на нем понурых маков, и без крышки, так что внутрь не заглянешь. Нигде ни щелочки, все гладко. Но придет день, и вы сможете без опаски открыть крышку, вернее сказать, она откроется изнутри, ибо только так... Живое приходит в мир. Если же пролагать ему путь от вас, то это, сами увидите, будет путь лишь к отвердению смерти. Разгадка — яйцо. Да, милостивый государь, ваша проницательность с самого начала нашла правильный ответ. Яйцо. Совершенное О. Живой камень без окон, без дверей, жизнь, в котором дремлет и ждет пробуждения. Ждет, когда сможет расправить крылья. Но со мной не так, о, не так. Разгадка яйцо. В чем же загадка? Загадка я. Прошу вас, не пытайтесь из сострадания облегчить бремя моего одиночества или лишить меня его. Нас, женщин, приучили его бояться. Ах, ужасная башня, ах, колючий терновник вокруг, не гнездышко, донжон. Но это, как и многое нам внушенное, ложь. Может, с виду донжон и угрюм и грозен, но он наш оплот. В его стенах нам дана такая свобода, какую вам, имеющим свободу объехать весь свет, нет нужды себе представлять. Да я бы и не советовала вам ее представлять. Окажите такую честь, поверьте на слово, и не сочтите мои уверения за лицемерие. Одиночество мое, мое сокровище, лучшее, что у меня есть. Выйти я не решаюсь. Откройте дверцу, не улечу. Ах, как славно поется в моей золотой клетке. Разбить яйцо честь вам не сделает. Забава не для мужчины. Подумайте, что останется у вас в руке, если вы, гигант, что есть мочи, стиснете и раздавите этот твердый камешек. Что-то липкое, холодное, неописуемо гадкое. Конец цитаты. Леонорино письмо Мот распечатывать не хотелось. В нем так и угадывался начальственный выговор. Она открыла коричневый конверт и нашла в нем кое-что похоже. Письмо Фергуса Вулфа, с которым уже больше года не переписывалась и не разговаривала. Бывают почерки, при виде которых мутит, сколько бы лет ты их не знал. Год, 3, 33. Почерк у Фергуса был по-мужски неразборчивый, но характерный, не без витиеватости. Мот сразу замутила, ей снова представилась всклокоченная постель. Рука потянулась к волосам. Цитата. «Здравствуй, никак не забываемая Мот, как, надеюсь, хоть чуть-чуть незабываемая. Как там у вас в старом сыром Линкольншире? Не киснешь среди этих болот? Как поживает Кристобаль? Я решил прочесть о ней доклад на Йоркской конференции по теории метафоры. Ты рада? Думаю, назвать его так. Владычица замка. Донжон за семью замками. Как тебе это? Даешь благословение? Могу я рассчитывать, что мне разрешат попользоваться вашими архивами? Я разберу контрастные и конфликтные метафоры, относящиеся к строительству замков, которым занималась фея Мелюзина. Есть очень хорошая статья Жака Легуфа «Мелюзин де Фхищез». Примечание. «Мелюзине, распахивающий новь», французский. По мнению современных историков, Мелюзина — что-то вроде земного духа или местной богини плодородия или второстепенного аналога Цереры. А потом можно пристегнуть сюда лакановскую модель образа донжона. А Лакан пишет, что, цитата, «формирование эго в сновидениях символизируется крепостью или стадионом, как тому Кристобаль насчет стадионов, окруженным болотами или мусорными свалками». Вследствие чего процесс разделяется на два испытания, которые проходит субъект, стремясь добраться до высокой внутренней башни, символизирующей ид. Очертания, которые наводят на весьма тревожные мысли. Конец цитаты. Примечание. Ид. Оно. В учении Фрейда наиболее архаичная, безличная часть психики — образованная совокупностью бессознательных влечений, которые стремятся к немедленному удовлетворению. Могу усложнить картину, добавив кое-какие реальные и вымышленные замки, и с любовью и уважением сославшись на твою новаторскую работу о порогах элиминальности. Что скажешь? Пройдет? Не растерзают меня минады? Я пишу тебе не только из-за того, что так ношусь сейчас этим замыслом, но и потому, что по агентурным сведениям ты с Роландом Митчеллом, это мой современник, человек недалекий, но почтенный, что-то там раскопало. Мой осведомитель, женщина, которую такой поворот событий не очень-то устраивает, донесла, что сейчас вы копаете дальше, и Новый год будете встречать вместе. Я, конечно, сгораю от любопытства. Интересно, что ты думаешь о юноше Митчелле? Смотри, не съешь его, радость моя, он тебе не чета. В смысле, как ученый. Да ты, наверное, и сама разобралась. А вот мы с тобой... Ох, какие бы мы могли вести упоительные беседы про башни, поды над водой, про хвост дракона, про летучих рыб. Ты читала у Лакана про летучих рыб и бред преследования полостью? Знаешь, а я иногда по тебе скучаю. Хотя обошлась ты со мной не совсем красиво. Несправедливо обошлась. Ты скажешь, что я тоже хорош, но что взять с мужчины? А ты так нетерпима к мужским недостаткам. Напиши, даешь ли добро на доклад про осадное положение. По-прежнему любящий тебя, Фергус. Конец письма. Второе письмо. Здравствуй, Мот. Не понимаю. Уже месяца два от тебя ни одного письма. Надеюсь, у тебя все в порядке, и твое молчание просто показывает, что работа движется, и тебе некогда отвлекаться. Когда ты долго не пишешь, я беспокоюсь. Я ведь знаю, что личная жизнь у тебя не клеится. А твоим научным достижениям я рада и очень тебя люблю. В последнем письме я обмолвилась, что, может быть, напишу что-нибудь про воду, молоко и амниотическую жидкость в мелюзине. Почему это воду всегда считают женской стихией? Ну, это мы уже обсуждали. Так вот, я хочу написать большую статью об ундинах, никсах и мелюзинах, женщинах, которых воспринимают как опасность. Примечание. Ундины, никсы. В низшей мифологии разных европейских народов духи воды, сходные с русалками. Как, на твой взгляд? Под этим углом можно рассмотреть и затонувший город. Тут надо уделить особое внимание не генитальной образности, подальше и от фаллоса, и от манды. И если интерпретировать окружающую жидкость как недифференцированный эротизм, то не исключено, что в образе жительниц подводного города все женское тело представлено как сплошная эрогенная зона. Отсюда можно протянуть ниточку к тотальной эротичности женщины-дракона, которая плещется в большой мраморной купальне и погружается в воду с головой. Недаром Ла М. отмечает эту деталь. Как тебе такая мысль, Амот? Собираешься ли ты подготовить доклад к австралийской конференции общества САФО в 1988-м? Я планировала, что мы целиком посвятим ее женской эротике в поэзии XIX века, стратегиям и маневрам, при помощи которых она проявлялась или раскрывалась. Может, у тебя появились новые соображения насчет лиминальности и размывания границ? А может, тебе хочется вплотную заняться лесбийством Ламот как источником ее поэтического вдохновения? Я согласна, что, подавляя свои лесбийские устремления, она и выработала у себя эту свойственную ей скрытность и уклончивость. Но ты недооцениваешь силу косвенных высказываний, которыми она все же выдает свои тайные чувства. Я часто думаю о тех недолгих днях, которые мы этим летом провели с тобой. Вспоминаю многочасовые прогулки по холмам, работу в библиотеке допоздна, настоящее американское мороженое у твоего камина. Ты такая деликатная, мягкая. Мне все казалось, я такой бедлам устраиваю в твоем хрупком мирке, как не повернусь, так сшибая всякие ширмочки и перегородочки, которые ты так по-британски понаставила вокруг своей личной жизни. Но ведь ты же несчастлива, Мот. Ведь так? Тебе же чего-то не хватает. Приехала бы ты сюда. Тебе полезно встряхнуться, окунуться в суматошную жизнь факультета исследований женской культуры США. Подумай. Должность я тебе подыщу, только скажи. А пока сходи поклонись ее могиле. Будет время или настроение, поработай ножницами. Я чуть с ума не сошла, когда увидела, в каком она забросе. Оставь еще один букет от моего имени, пусть травы пьют. Меня ее могила сил нет как растрогала. Мне бы хотелось думать, что она предчувствовала, что, в конце концов, ее полюбят такой любовью, какую она заслуживает. И тебя я очень-очень люблю. Шлю тебе самый горячий привет и на этот раз жду ответа. Твоя Леонора. Конец письма. Письмо заставляло задуматься, не торопясь с решением, над одним вопросом этического характера. Когда разумнее и честнее всего сообщить Леоноре об их открытии, что именно сообщить? Особой радости ей эта находка не принесет, Падуба она не любит. Но если она узнает, что пока она по-прежнему писала статьи с уверенными выводами о сексуальной ориентации Кристобаль, от нее скрывали такие сведения, то она тем более не обрадуется. Сочтет это предательством и предаст ее женщина, которая ей как сестра. Теперь о Фергусе. О Фергусе. У Фергуса была черта вообще свойственная бывшим любовникам, о чем, правда, Мот по недостатку опытности не подозревала. Он любил подергивать аккуратно оборванные, связывавшие их когда-то ниточки, то ли нити паутины, то ли нити кукловода. Задуманный им доклад об осадном положении раздосадовал ее. Она не знала, что во многом это была импровизация как раз с целью ее раздосадовать. Раздосадовало ее упоминание о загадочных лакановских летучих рыбах и бреде преследования полостью. Она решила докопаться до источника, средства, которое помогало ей защититься от всякого гнетущего чувства, и добросовестно отыскала цитату. «Я помню сновидение одного своего пациента, чьи агрессивные импульсы выражались в форме навязчивых фантазий. В этом сне он сидит за рулем автомобиля. Рядом с ним женщина, с которой его связывают непростые отношения. А за автомобилем гонится летучая рыба с таким прозрачным телом, что внутри можно различить горизонтальную гладь воды, образ преследования полостью, выраженный со всей анатомической отчетливостью». Конец цитаты. В воображении Мот снова встала всклокоченная постель, заветривший взбитый белок, грязный снег. Фергус Вулф, как видно, немного ревнует ее к Роланду Митчеллу. Он тебе не чета. Расчет простой, но точный. Даже если Мот разглядит бесхитростную уловку, ярлык все равно приклеится. Но она и сама знает, что он ей не чета. С ним бы надо поприветливее. Он мягкий, безобидный, робкий. В полудреме думала Мот, гася свет. Робкий. На другой день, когда она ехала в Силкорт, холмы стояли выбеленные снегом. Снегопад уже прошел, но все еще грузное небо сплошного оловянного цвета навалилось на воздушно-белые холмы, выгнувшиеся ему навстречу. И тут мир опрокинут. Темная вода над облаком ходячим. Деревья сэра Джорджа, как в сказке, украсились льдом и снежными оборками. Возле самого Силкорта у Мот блеснула мысль. Она остановила машину у конюшенного двора и решила пройти в зимний уголок, устроенный для Софии Бейли, которой так любила Кристобаль Ламмот. Хотелось увидеть его в то время, для которого он был создан, чтобы потом поделиться с Леонорой. Похрустывая снежком, она обогнула обнесенный стеной огород и по дорожке, обсаженной можжевельником, сейчас в снежных гирляндах, вышла на площадку, напоминающую очертаниями трилистник. По краям площадки, сплетаясь ветвями, росли густые вечно зеленые кустарники и деревья, лавр, астролист, рододендроны, а посреди виднелся бассейн, где Кристобаль однажды увидела вмерзших в лед рыбок, золотую и серебристую. Их держали в бассейне, чтобы блеск цветной чешуи оживлял сумрачный уголок. «Резвуньи пестуньи сих мест», — писала о них Кристобаль. На каменной скамье подушкой круглился снеговой покров. Мот не потревожил его. Стояла беспробудная тишь. Снова пошел снег. Мот полуосознанно склонила голову и представила здесь, на этом месте, Кристобаль. Когда-то и она вот так же всматривалась в мерзлую гладь, темневшую под снежными наносами. Истомый летний полон сад, две рыбки под водой скользят. Средь тусклой зелени горят багрец гербов, серебристость лад. Угрюмый зимний день погас, и дремлют в сумеречный час две рыбки, не смежая глаз, из матового льда светясь. Тут лед и пламя жизни, смерть, страсть, и давшая обет не сметь, способная лишь цепенеть, покуда солнцу не пригреть. А сейчас, есть там рыбки или нет? Поставив портфель на снег, Мот опустилась на корточки на краю бассейна и изящной рукой, затянутой в перчатку, попыталась смахнуть снежный налет. Лед оказался шершавый, пузырчатый, мутный. Ничего не разобрать. Мот расчистила круглое окошко. Из темного с металлическим блеском льда на нее взглянуло женское лицо, призрачное, бледное. Ее собственное лицо, как луна, просвечивающая сквозь курчавые облака. Есть рыбки или нет? Мот нагнулась пониже. Среди белизны выросла черная фигура. Кто-то крепко похлопал Мот по руке, так что ее точно током ударило. Это был робкий Роланд. Мот вскрикнула. Снова вскрикнула и в ярости вскочила. Они впились друг в друга глазами. «Извините. Я боялся, вы упадете. Я думала, здесь никого нет. Я вас напугал. Я вас заставила беспокоиться. Пустяки. Я шел по вашим следам. Я хотела взглянуть на зимний уголок. Леди Бейли беспокоилась, как бы вы не попали в аварию. Дорогу не так уж занесло. Снег еще сыплет. Пойдемте в дом. Я не нарочно. Пустяки. Есть там рыбки? Одни отражения и несовершенства». Потом принялись за работу. Работали в молчании. Сосредоточенно склонившись над письмами, что не вычитали, узнается после, поглядывали друг на друга из-под лоби. А снег все падал, падал и падал. И белая лужайка за окном библиотеки росла и росла, силясь стать вровень с подоконником. В библиотеку, выстуженную до безмолвия, залитую прозрачным серым светом, неслышно въехала коляска. Леди Бейли привезла кофе. На обед были сосиски, картофельное пюре из брюквы с маслом и перцем. Еле усевшись возле камина, где пылало большое полено, держа тарелки на коленях и отвернувшись от темно-сизой в белых крапинках хмури за окнами. «Не пора ли вам, мисс Бейли, возвращаться в Линкольн?» — спросил сэр Джордж. «Снегоходных цепей для автомобиля у вас, поди, нету. Англичане никогда о них не подумают. Как не выпадет снег, им как в новинку. Нипочем не сообразят, что в таких случаях делается». «А, по-моему, Джордж, доктору Бейли лучше остаться у нас», — возразила жена. «В такой машине пробираться между холмов — это, наверное, опасно. Постелим ей в старой детской Милдред. Вещи, какие понадобятся, я ей дам. Надо бы прямо сейчас и постелить, и положить в постелгрелки. Согласны, доктор Бейли?» Мот сказала, что остаться не может, а леди Бейли сказала, что надо остаться, а Мот сказала, что вообще напрасно сегодня приехала, а леди Бейли сказала, ну вот еще, а сэр Джордж сказал, что напрасно или не напрасно, Джоанни права, и он сейчас пойдет в детскую Милдред и все устроит. Роланд вызвался помочь, но Мот сказала, ни в коем случае, и сэр Джордж с Мот ушли за постельным бельем, а леди Бейли налила чайник. К Роланду она привязалась, она обращалась к нему «Роланд», а к Мот «доктор Бейли». Разъезжая по кухне, она поглядывала на Роланда. При свете камина родимые пятна монетки у нее на лице темнели еще отчетливее. «Вам ведь этого хотелось, да?» Вы же хотели, чтобы она осталась, правда? Вы не поссорились, нет? Поссорились со своей приятельницей, подружкой. Кто она вам там? Нет, нет, мы не ссорились, она мне никто. Никто? Не, не подружка. Мы с ней едва знакомы. У нас были... У нас общие профессиональные интересы. Падуп и Ламот. Подружка у меня в Лондоне. Ее зовут Вэл. Упоминание о Вэл леди Бейли пропустила мимо ушей. Красивая она, доктор Бейли. Чопорная немножко или застенчивая. А может, и то, и другое. Моя мать таких называла Ознобуша. Она из Йоркшира была, моя мать. Незнатная, из простых. Роланд улыбнулся. У меня с кузинами Джорджа была одна гувернантка. Меня воспитывали вместе с ними, чтобы им не было скучно. Бывало, они в школу, а я выезживаю для них пони. Розмари Мэри Голд Бейли. Вот примерно такие, как ваша Мот. Так я и познакомилась с Джорджем, и он решил на мне жениться. А Джордж, вы видели, как решил, так и сделает. Из-за него я и к охоте пристрастилась. А когда мне было 35, пробовала как-то взять препятствие. Хлоп с коня, и вот, пожалуйста. Понятно. Романтическая история. И страшная. Обидно. Мне грех жаловаться. Джордж просто чудо. Передайте ко мне эти грелки. Спасибо. Она залила в грелки кипяток. Двигалась она уверенно. Все вокруг... Чайник, подставка для него, место, где коляска могла встать поустойчивее, было оборудовано как и удобнее. «Я хочу вас обоих устроить получше. Джорджу стыдно, что мы так живем. Урезаем, где можем, экономим. Дом и поместье нас просто съедают. Все деньги уходят на содержание, чтобы в конец все не развалилось. Джордж гостей не любит, когда кто-нибудь видит это запустение». А мне, напротив, нравится, когда есть с кем поговорить. Вот вы сидите там, работаете, а я смотрю и радуюсь. Надеюсь, нашли что-нибудь полезное. Вы почти ничего про свою работу не рассказываете. В библиотеке в этой комнате так сквозит. Вы там не закоченели? Немножко. Но мне там нравится, славная комната. И будь там вдвое холоднее, дело того стоит. А рассказать пока вроде бы нечего. После. Никогда не забуду, как читал эти письма в этой славной комнате. Бывшая детская Милдред, сейчас спальня Мот, находилась в конце того же длинного коридора, что и малая гостевая спальня, куда поселили Роланда. В том же коридоре имелась еще величественная ванная в готическом вкусе. Кто такая Милдред? Жива она или нет, хозяева не объяснили. Ее спальню украшал камин с великолепной каменной резьбой, под стать ему окна в глубоких нишах. На высокой деревянной кровати громоздился довольно-таки пухлый тиковый матрас, набитый конским волосом. Внеся в спальню охапку грелок, Роланд опять вспомнил принцессу на горошине. Появившийся сэр Джордж поставил около кровати что-то вроде медной миски, из которой торчал какой-то толстый пестик, горящий электрическим светом. В запертых комодах обнаружились одеяла и груда детской посуды и игрушек 30-х годов. Клинчатые салфетки со старым королем Колем, ночник-бабочка, массивное блюдо с изображением Тауэра и поистершейся фигурой его стража. Лейб-гвардейца в традиционном красном наряде. Еще в одном комоде оказалась целая библиотека книг Шарлотты М. Янг и Анжелы Бразил. Сэр Джордж, смущаясь, принес ночную рубашку из нежно-розового фланелета и роскошное кимоно, темно-синее, переливчатое на нем, вышитые золотом и серебром китайские драконы, стайка бабочек. «Жена говорит, вам в них будет удобно». Еще вот, новая зубная щетка. Такая забота, мне прямо неловко. В другой раз будете думать заранее. — отозвался сэр Джордж и с довольным видом поманил Мот и Роланда к окну. «Видали? Вы на деревья поглядите. Вон как холмы огрузило». Снег в оцепеневшем воздухе падал и падал неослабно. Беззвучный, всепоглощающий, скрадывал ярусы и очертания холмов. Деревья под тяжкими капюшонами и покрывалами в неярких блесках стояли простые, выкруглив кроны. Сомкнулось пространство вокруг дома в лощине, словно бы заполнявшийся снегом. Каменные вазоны на лужайках оделись белыми венцами и медленно утопали в растущих сугробах. Или это лишь так казалось? «Завтра тоже не выбраться», — заметил сэр Джордж. «Разве что совет графства соизволит прислать снегоочиститель, но это уж если совсем занесет. Лишь бы корма собаке хватило». После обеда по заведенному порядку снова принялись за чтение. Письма продолжали преподносить сюрпризы. Ужинали вместе с хозяевами в кухне возле камина, ели филе трески с чипсами и очень недурной пудинг с вареньем. Исследователи без долгих споров договорились на все вопросы о письмах отвечать уклончиво. «Так, по-вашему, стоят они чего-нибудь или ничего особенного?» — допытывался сэр Джордж. Роланд ответил, что о цене писем пока ничего сказать не может, но интерес они определенно представляют. Леди Бейли перевела разговор на охоту, и между ней, мужем и Мот завязалась беседа, а внутренним слухом у Роланда завладели призраки слов и позвякивания ложки. Роланд и Мот поднялись к себе рано, оставив хозяев в их владениях на первом этаже, местами уже хорошо протопленных. В отличие от просторной лестницы и длинного коридора со спальнями, где предстояло ночевать гостям. Холодный сквозняк сбегал по лестнице, и ноги ступали, словно в шелковистом снегу. Пол в коридоре был выложен плитками темно-синего и бронзового цвета со строгими контурами лилии и плодов граната, густо запорошенными седой пылью. На полу лежали сбившиеся складками дорожки из какой-то ткани вроде парусины. «Из драгета?» — предположил обуянный словами Роланд. Он встретил это название в одной поэме «Падуба». Там кто-то, какой-то священник, на цыпочках, ступая по драгету, по камню пробегая, удирает из одного дома, но его застигает хозяйка. Дорожки полиняли, пожелтели. Местами в пыли глинцевели прогалины, оставленные краями дорожки. Видно, кто-то недавно на ней поскальзывался. Поднявшись по лестнице, Мот с решительным видом повернулась к Роланду и сухо кивнула. «Что ж, спокойной ночи», — произнесла она и поджала свои точеные губы. Этого Роланд не ожидал. Он робко предполагал, что теперь, когда они остались одни, им можно или нужно будет поговорить о прочитанном, сравнить данные, поделиться открытиями. Правда, сильные впечатления дня и холод его порядком вымотали, но ведь этого, можно сказать, требует научная добросовестность. Папки, которые Мот обеими руками прижимала к себе, закрывали ее грудь, как нагрудник кирасы. В глазах ее застыла безотчетная усталость, но Роланд принял ее за враждебность. «Тогда спокойной ночи», — ответил он и направился в свой конец коридора. За спиной слышался стук шагов. Мот уходила во тьму. Коридор освещался плохо. Если не считать бездействующей калильной сетки, в нем было всего две чахлые лампочки в 60 ватт под металлическими колпаками, как в барах. Тут Роланд сообразил, что не успел договориться с Мот насчет ванной. Пожалуй, чтобы не показаться невежливым, надо подождать, чтобы она пошла туда первой. Но расхаживать, пока она будет мыться по холодному коридору или торчать под дверью ванной в одной пижаме, приятного мало. Роланд решил выждать добрых 3/4 часа. Едва ли в лютую стужу женщина захочет затянуть свое омовение на больший срок. А он тем временем почитает Рандольфа Генри Падуба. Не выписки из писем, а «Рагнарёк», «Битву Тора с инеистыми великанами». В спальне стоял адский холод. Роланд разгреб себе уютное местечко среди старых пуховых одеял и стеганых покрывал в олиповатых голубых цветочках и сел ждать. Проходя по безмолвному коридору, Роланд похвалил себя за смекалку. Тяжелая, с массивной задвижкой дверь ванной темнела в арочном проеме. За ней ни плеска, ни шороха. И все же Роланд сомневался, действительно ли в ванной никого нет. Толстые дубовые доски заглушат любой звук. Дергать запертую дверь и ставить мот и себя в дурацкое положение не хотелось. Поэтому он опустился на одно колено на предполагаемом драгете и приник глазом к здоровенной замочной скважине. Оттуда мигнул свет, но в ту же минуту все пропало, дверь отворилась, и в холодный коридор дыхнуло пахнущим чистотой влажным паром. Мот чуть не рухнула на Роланда. Удерживая равновесие, она оперлась ему на плечо, а он ухватился за узкую ляжку, скрытую шелком кимоно. То, что он ощутил в это мгновение, напомнило ему строки Рандольфа Генри Падуба: «Электрическая искра, что бьет меж нами столь отчаянно». Ошеломляющий удар, каким укрывшийся меж камней электрический угорь, поражает неосторожного исследователя морского дна. Силясь подняться, Роланд вцепился в шелк и, словно обжегшись, отдернул руку. У Мот руки были розовые, чуть влажные, кончики бледных волос тоже еще не просохли. Сейчас они были распущены, эти волосы, окутывали шею, сбегали по плечам, падали на лицо. Не искаженная яростью, как боязливо ожидал Роланд, нет, просто испуганная. Это она лишь испустила электрический разряд, или удар отозвался в ней самой. Тело его яснее некуда чувствовало, отозвался. Но он не верил своему телу. «Я просто посмотрел, горит ли свет, а то вдруг вы там, и я вас потревожу». «Понятно». Синий шелковый воротник тоже слегка промок. В полумраке, казалось, вода бежит по всему ее наряду. Широкий пояс был туго-натуго завязан узлом, и от этого по всей фигуре струились извилистые шелковые ручейки. Из-под шелкового подола выглядывали пошленькие оборочки на розовом фланелете, узкие ноги были в шлепанцах. «А я ждала-ждала, думала, вы пойдете первым», — примирительно заметила Мот. «А я думал, вы...» «Ничего страшного». «Ничего». Она протянула ему влажную руку. Он пожал ее и ощутил ее холод. И почувствовал, что-то утихает. «Тогда спокойной ночи», — сказала Мот. «Спокойной ночи». Роланд вошел в ванную. Позади, извиваясь над зыбкой ковровой дорожкой, удалялся бледнеющий на аквамариновой глади длинный китайский дракон, а над ним реял блеск бледных волос. В ванной еще оставались следы ее присутствия. Отпотевший местами таз для умывания, непросохшие местами потеки, влажный отпечаток босой ступни на половике. Пещероподобная ванная находилась под самым свесом крыши, так что под потолком оставалось место для антресолей, где было навалено десятка три кувшинов и тазов из прежнего обихода, расписанных россыпями полураскрывшихся красных розочек, гирляндами жимолости и пышными букетами дельфиниумов и флоксов. Ванна, величественная, глубокая, возвышалась посреди комнаты на когтистых львиных лапах. Мраморный саркофаг, увенчанный мощными медными кранами. Но кому придет в голову принимать ванну в такой холод, тем более что наполняться она будет целую вечность? Даже чистюля Мот на такое определенно не отважилась. Судя по мокрым следам ног на пробковой подстилке, она хорошенько вымылась в тазу. И таз, и унитаз, красующиеся на постаменте в темном углу, были совершенно английские, в цветочек. Роланд смотрел на эти предметы как зачарованный. Он в жизни не видел ничего подобного. На обожженной глазури запечатлелось буйство всех цветов Англии. Беспорядочно переплетающиеся, собранные в пучки, они образовывали сумбурные естественные узоры, где ничто, казалось, не повторяется. Роланд наполнил таз. Сквозь воду, как сквозь дымку, на него глядели цветы шиповника, лютики, маки, колокольчики, словно Роланд видел не в воде, а из-под воды, выпестренный цветами берег, ложи царицы Титани. Или предмет изучения Чарльза Дарвина. Унитаз был расписан чуть строже. По всем его уступам на фоне узорчатых перьев папоротника сбегали истончающиеся к низу гирлянды и разметавшиеся, как попало, крохотные букетики. Прямоугольное сиденье красного дерева смотрелось величаво. Использовать такую красоту по прямому назначению было бы кощунством, а мод эти приспособления были, наверное, не в диковинку, — подумал Роланд. Она-то уж перед такой роскошью не дрогнет. Он торопливо, зябко ополоснулся над вспыхивающими головками мака и синими васильками. Лед на оконном витраже пошел трещинами, но снова схватился. Над тазом висело зеркало в золоченой раме. Роланд представил, как Мот любуется в нем своим совершенством. Взлохмаченная черноволосая фигура самого Роланда маячила в зеркале какой-то тенью. Он пожалел Мот. Нет, не могла она увидеть, как романтична обстановка ванной. У себя в спальне Роланд вглядывался в ночь за окном. Деревья, вчера сомкнувшиеся возле дома темным строем, сейчас светились пушистой белизной. Летящие мимо снежные хлопья, попадая в квадрат света, обретали зримость. Задернуть шторы будет потеплее, но как оторваться от этого загадочного зрелища? Роланд выключил свет, и в хлынувшем вдруг сиянии луны все сделалось серым, многообразно серым, серебристым, свинцовым, оловянным, и снег повалил с новой силой, гуще, медленнее. Роланд натянул свитер и носки, забрался на узкую кровать и, как и в прошлую ночь, свернулся калачиком. А снег все падал, падал. Под утро Роланд проснулся. Его встревожил сон, невероятно прекрасный и неистовый, навеянный отчасти наивным страхом, который одолевал его в детстве, что из унитаза вот-вот кто-то выскочит и бросится на тебя. Ему снилось, что он намертво запутался в бесконечно длинном сплетении яркой ткани и водяных струй, обвитом цветочными гирляндами и венками, и от этого сплетения брызгами разлетаются разные-разные цветы, живые, искусственные, вышитые и нарисованные, а под сплетением что-то таится. То хватает Роланда, то отступает, то тянется к нему, то ускользает. Роланд хочет потрогать, ничего нет. Силится шевельнуть рукой или ногой, тут как тут, цепляется, оплетает. Зрение Роланда, как во всяком важном сновидении, ясно различает любую мелочь. Взгляд задерживается на васильке, ощупывает цветок шиповника, путается в хитросплетениях папоротниковых перьев. Запах от покрова идет сырой, но густой, теплый. Запах сена и меда, запах близкого лета. Что-то копошится в этой вязи, рвется наружу. Роланд ходит по комнате, а все гуще сплетающийся шлейф волочится по полу, растет, вьется складками. Разум говорит Роланду голосом матери. «Мокрое, хоть выжимай! Да уж, работы тут прорва!» И в этих словах слышится укор и вместе с тем участие. И разум же подмечает, что прорва — это каламбур. То, что барахтается там, внутри, из последних сил пытается прорвать спеленавшую его оболочку. И не беда, что снег, что сыплет снег, подсказывает разум, и сердце сжимается от отчаяния. Никак не вспомнить, почему она так много значит, эта стихотворная строчка, которую он слышал. Когда? Где? Где?